Книга 16. 1. Вслед за тем над Нероном потешилась судьба, чему способствовали его легкомыслие и посулы Цезелия Басса, пунийца родом, который, обладая суетным нравом, уверовал в то, что привидевшееся ему ночью во сне, несомненно, отвечает действительности. Отправившись в Рим и добившись подкупом, чтобы его допустили к Принципсу, он сообщает ему, что на своем поле обнаружил пещеру безмерной глубины, таящую великое множество золота, не в виде денег, а в грубых старинных слитках. Там лежат огромные тяжести золотые кирпичи, а с другой стороны поднимаются золотые колонны. Все это было сокрыто на протяжении стольких веков, чтобы обогатить их поколение. При этом он высказал предположение, что эти сокровища были припрятаны бежавшей из Тира и основавшей Карфаген финикиянкою Дидоной, смотри примечание первое, дабы ее новый народ, располагая столь несметным богатством, не развратился и не погряз в ленности, и чтобы царей нумидийцев и без того враждебных не разжигала к войне жажда золота. Примечание первое. По рассказу Вергилия Энеида, Дидона бежала из Тира после того, как ее муж Сихей был убит ее братом Пигмалионом. В книге 16 события конца 65 и 66 годов нашей эры. Конец примечания.